Есть подозрение, что именно он зачаровал разумника. Дом под наблюдением. Все выходы надежно блокированы, и потому выбраться изнутри незаметно Семён никак не сможет. Уверенно говорил некто в костюме и шляпе. Даже если у него транспортные заклинания имеются. В вашем гадюшнике они сейчас действуют только в одну сторону, в нужную нам. Так что мышеловка сработает, уж как пидать. А теперь приступай к своей работе, и как только увидишь вора Семёна, дай знак. На кнопку нажми, не забудь. Забудешь — прибью. Лично. Я могу надеяться на то, что тот случай с подложенным векселем, ну, вы помните? Вы же сами меня допрашивали, что следствие по тому делу будет прекращено. Заискивающе спросил Бук-младший, подобострастно заглядывая под шляпу собеседнику. Знак моей лояльности в качестве награды за сообщение. Посмотрим. Многозначительно сказал гражданин в шляпе. Может быть. И снисходительно, потрепав Рони по щеке, удалился. Бук-младший тяжело вздохнул, сел на стул и, обхватив голову руками, замер, словно окаменел. «Заложил, скотина!» От ярости у Мара сел голос. «Стукач! Сволочь поганая!» Дальше медальон начал выдавать такие матерные конструкции, которые привели бы в замешательство и бывалых портовых грузчиков. Правда, Семён не понимал и половины сказанного. Мар щедро использовал ругательства, позаимствованные им из других миров. Ругательства, которые ничего Семёну не говорили. Не обращая внимания на вопли Мара, Семён на цыпочках поднялся на третий этаж. Надо было сначала забрать браслет, а уж после думать, как отсюда удирать. В мастерской было спокойно. Норти-старший сидел в стороне от ювелирного стола, с интересом разглядывая пистолет и что-то немелодично насвистывая себе под нос. Горелка была выключена, инструменты разложены по местам. Отремонтированный браслет лежал там же, на столе, на бумажной салфетке. Осторожно прикрыв за собой дверь, Семён быстрым шагом направился к столу. «Норти, я очень тороплюсь», – вполголоса произнес Семён, прилаживая браслет рядом с часами. «Ваш сын заложил меня полиментом. Дом окружен, транспортные заклинания блокированы. Вот такие, блин, дела». Защёлка встала на место, и браслет надежно обхватил Семён руку. «Что?» Норти Бук непонимающе уставился на Семёна. «Рони?» «Да». Семён вынул из кошеля патрон, завернутый в кардинальское письмо. «Возьмите». Парень развернул бумагу, протянул мастеру боеприпас. «Как договаривались?» «Рони, заложил?» Норти взял патрон и растерянно посмотрел на Семёна. «Но почему?» «Проблемы с подложным векселем». Семёну было не до подобных объяснений. «Мар, проверь дом. Можем ли мы отсюда удрать транспортным заклинанием? Очень уж пробиваться с боем не хочется». «Именно этим я как раз и занимаюсь последние несколько минут». Прервав поток ругани, неожиданно спокойно ответил медальон. «Глухо, Семён, глухо. Нет, какие-то лазейки есть. Блокированы лишь общедоступные транспортные коды. Все полностью блокированы. Но пока я разберусь с теми лазейками, пока подберу нужные заклинания, нас могут и повязать. Так что продержись как можно дольше, а вот справлюсь. Да, кстати, смотри, не вздумай выходить на улицу. Там нас таким колпаком могут накрыть, что вообще никаких шансов не останется. А здесь им дом мешает. Понятно?» «Понятно». Семён обернулся, услышав характерный щелчок. Норти Бук, вставив патрон в ствол, собрал оружие и с очень мрачным выражением на лице двинулся к выходу из мастерской. «Эй-эй!» – сполошился Семён. «Вы куда? Вот не надо в Тараса Бульбу играть! Пистолет-то настоящий! Убьете ведь дурака!» Норти Бук, глянув на Семёна, оскалился в жесткой улыбке. «С Рони я отдельно разберусь, по-отцовски. А пистолет? У меня в офисе гомункулус один в ванне лежит, заказной. Вчера должны были забрать. Слишком много чего знает. Лишнего». Норти скрылся за дверью. «Ишь ты, они тут, оказывается, еще и хомунсколов изготавливают». Удивился Мар. «Да чего разносторонний человек этот Норти Бук. Гений. Ежели не упекут его пожизненно в исправительный мир, то можно будет в случае чего снова к нему обратиться. Скажем, если нам самим хомунскулу потребуется. Иногда, Семён, весьма полезно иметь двойника или раба-смертника. Вот помню, был случай». «Выход ищи!» – рявкнул Семён. «Не отвлекайся!» Мар не ответил, не успел. Внизу под полом раздался частый грохот выстрелов и протяжный звериный рев. Чуть погодя, с лестницы донеслись громкие крики и топот сапог. Внизу что-то громко ухнуло, и пол под ногами Семёна вздрогнул. «Тьфу ты!» – в сердцах сплюнул Семён. «Не успел ты, Мар!» «Сейчас, сейчас!» – суетливо ответил медальон. «Секундочку!» Но у Мара не осталось и секундочки. Дальнейшее произошло слишком быстро, чтобы Семён успел все осмыслить и принять какое-либо обдуманное решение. В дверь хлынули бойцы-полименты в натянутых на лица синих шапочках-масках и синих же комбинезонах. На Семёна немедленно уставилось десяток ярко светящихся трубочек лучемётов. Из-за спин бойцов с лестницы кто-то кричал далеким гулким голосом. «Живьём вора брать! Живьём! Не стрелять! Руки вверх, падаль! Не шевелиться!» Не слушая криков за спиной, истошно проорал Семёну один из бойцов. «Сожжём, пля! Рви кардинальское письмо!» Не менее истошно завопил Мар. «Письмо! Оно у тебя в руке! Там особое транспортное заклинание! Рви! Я ставлю защиту!» Семён резко порвал письмо напополам. В тот же миг бойцы открыли огонь. Ослепительно яркие лучи ударили Семёну в лицо и грудь. Почти ударили. Семён прищурил глаза. Лучи уперлись в поставленную Маром защиту, в зеркальную стенку, отгородившую бойцов от Семёна. Часть лучей отразилась куда попало, часть, хоть и потускнев, но пробили защиту и... застыли, не достав до цели. Очень странно было видеть обрезанные пучки света у своего носа и груди. От лучей веяло таким нестерпимым жаром, что Семён невольно сделал шаг в сторону, потирая левую руку. Браслет ни с того ни с сего ощутимо нагрелся. Наверное, близко к огненному выстрелу оказался. Бойцы не шевелились, лучи не удлинялись. В комнате стало тихо-тихо, как в склепе. Обрывки порванного Семёном письма зависли в воздухе, словно в невесомости. Время остановилось. «Что такое?» Семён поднёс медальон к лицу. «Мар, ты чего сделал?» Медальон не ответил. «Да ничего особого он и не сделал». Семён обернулся на голос. «Это я время остановил. На некоторое время. Ха-ха. Ничего, каламбур получился, правда?» В кресле, больше похожем на трон, в проходе между ширмами и длинным столом сидел Слимп, собственной персоной. Слимп ничуть не изменился с того момента, когда Семён видел его в последний раз. Плечистый, коротко стриженный, бородатый, в сером спортивном костюме и кроссовках. Слимп – древняя магия, реализованная и упорядоченная волей Семёна. Слимп – владыка своих собственных магических миров, не пересекающихся с реальностью. Слимп – самодельный бог с неограниченными возможностями. Существо, которое могло все, но которое не желало во что-либо вмешиваться, ни в коем случае. «Очень своевременно». От растерянности Семён даже не поздоровался. «Тут такое творится. Спасибо за помощь. Большое спасибо». «Не за что». Слимп встал из кресла, шагнул навстречу Семёну, протянул руку. «Ну, здравствуй, Семён Владимирович. Давненько не виделись». «Да уж». Семён крепко пожал протянутую руку, оглянулся на замерших полиментов. «А они того, не оживут случаем?» «Пока нет». Слим с улыбкой глянул на Семёна. «Ты, как я вижу, все в путешествиях, в приключениях. Интересная у тебя жизнь, яркая, даже завидно немного. Впрочем, каждому свое». Бородач движением брови создал напротив своего кресла точно такой же мягкий трон и приглашающий повел рукой. «Присаживайся. Надо поговорить. Спокойно, не торопясь». «Да разговоров ли сейчас?» Недоуменно покачал головой Семён, усаживаясь на свой трон. «Тут разборка идет в полный рост, пальба вовсю, и вдруг какие-то спокойные деловые разговоры. Я ей-ей попросту ошарашен». «Не волнуйся, никуда от тебя та разборка не денется», – заверил Семёна бородатый Слимп. «Вернее, сразу денется, как только время вновь пойдет. Ты же для этого письмо кардинала порвал. Кофе хочешь?» Между тронами возник столик с чашками и кофейником. «Какой там кофе?» – раздраженно махнул рукой Семён. «Водки бы сейчас, 100 грамм, чтобы нервы успокоить». «Можно, хотя и не советую», – согласно кивнул Слимп. «Тебе еще с кардиналом беседовать?» Однако на столике дополнительно возникла пара наполненных до половины хрустальных стаканов и тарелочка с бутербродами. Стаканы были запотевшие, а бутерброды – с маслом и черной икрой. Нормальная выпивка с нормальной закуской. То, что надо. Другое дело, повеселел Семен. Сейчас только спрошу у Мара, как он себя чувствует после передряги и... Мар, ты как? Но медальон продолжал молчать. Можешь не спрашивать, усмехнулся Слим. Я его усыпил. Не хочу, чтобы он в наш разговор вмешивался. Больно он языкастый, твой Мар. Отвлекать не по делу будет. Ты после ему расскажешь все, что посчитаешь нужным. Ну, Семен, Семен, будь здоров. Бородач поднял стакан, подождал, пока Семен возьмет свой. Удачи тебе, вор, с прикрытием. И чокнулся с Семеном по всем правилам, размашисто, но аккуратно. После чего одним глотком выпил водку. Семен на секунду задержался, оглянулся на бойцов-полиментов. Те так и продолжали бесполезно сжечь воздух лучами, застыв в напряженных позах. И неожиданно, придя в отличное расположение духа, махом опорожнил стакан.